Костюмная репетиция. Понедельник нас ждут тесты по истории и химии, но я сконцентрирован на слежке за Чарли, которую собираюсь начать сразу по возвращении домой. У Карли же на уме кое-что другое. Готов к репетиции в костюмах? «Ты же так и не сказала, что я официально снова участвую!» Она улыбается. «Я просто предположила, что участвуешь». «Тогда почему было не сказать об этом мне?» Она качает головой. «И почему ты вечно все так драматизируешь?» «Я уже готов заорать во всю мощь легких, но тут Карли прыскает. Жду, пока ее смех стихнет». «Успокойся уже», — говорит она наконец. «Репетиция в 3». «Я никогда не пойму девчонок. Никогда». Набирая сообщение маме после уроков, я невинно спрашиваю, когда они сегодня закрываются и на работе ли Чарли. С облегчением получаю в ответ 5 «да». За последние недели новых картин на стенах не появилось, и я подумываю, что, возможно, энтузиазм вандала пошел на убыль. Но если это все-таки Чарли, я буду на страже и поймаю его на месте преступления. Поскольку я не часто бывал на репетициях в своей жизни, я стараюсь держаться в тени. Меня это особо не печалит, ведь такое положение дел мне более чем знакомо. Действие открывает Фарида, которая играет патриотку по имени Ханна Арнетт. О ней я ни разу раньше не слышал. Умберто — голос за кадром, так что он сидит сбоку от сцены. «В революционной битве помощь множества женщин осталась в тени. Одна из этих женщин — невоспетая героиня по имени Ханна Арнетт». Занавес открывается, за ним — маленькая хижина. Я шокирован тем, что Карли и остальные сумели сделать меньше, чем за месяц. Узнаю старый дубовый стол из кабинета рисования. Другие предметы мебели, наверное, кем-то пожертвованы. Фарида обращается к воображаемой аудитории. «Я — Ханна Арнетт. Я и мой муж Айзек живем в Нью-Джерси. Война идет не очень хорошо. И муж с друзьями подумывают, не поднять ли белый флаг, присоединившись к британцам. По сути, они думают о том, чтобы сдаться». Несколько ребят в ответ на это кричат: «Фу!» Видно, я все же пропустил кое-какое веселье, пока не ходил на репетиции. Фарида указывает на мальчиков на сцене. «Муж с друзьями хотят подписать манифест, в котором объявляют о своей верности Британии в обмен на обещание не лишать их собственности. Теперь и все остальные кричат: «Фу!» Причем громче». Фарида скрещивает руки на груди и нагнетает напряжение. «Но, к счастью для патриотов, я умею очень неплохо пилить». Остальная труппа смеется, а Фарида раздражается песней. «Я в панике вцепляюсь в Карли. Теперь это мюзикл?» Она игнорирует меня и сосредотачивается на Фариде, которая великолепно справляется с песенкой под названием «Война пустяк по сравнению с тем, как могу довести тебя я». Во время ее соло мальчишки на сцене ведут себя очень смешно. Прячутся под столом, затыкают уши, притворяются, что не слышат. Это классный комедийный номер, и Фарида исполняет его отменно. Мне что, тоже надо будет петь? Пытаюсь поймать взгляд Карли, но она не замечает. Это катастрофа. На сцену выезжает Умберто. «Вы все слыхали обо мне», — начинает он. «Я Поль Ревир, серебряных дел мастер из Бостона, знаменитый своей ночной скачкой ради того, чтобы предупредить колонистов о приближении британцев». В треуголке и жакете с серебряными пуговицами Умберто выглядит потрясающе. К его коляске спереди приделана сногсшибательная лошадиная голова из папье-маше. «А вот вам забавный факт», — продолжает Умберто. «Я вовсе не вопил: британцы идут, британцы идут. Кто хочет узнать, что я кричал на самом деле во время своей знаменитой скачки? Я бы ни за что не стал кричать: британцы идут, потому что колонисты считали и себя британцами. На самом же деле я кричал: регулярные идут, потому что регулярные войска означает армия». Умберто проносится через сцену на своей коляске, будто верхом на коне. Остальные члены труппы хлопают и подбадривают его. «Скачи, скачи, скачи!» Внезапно по рампе скатывается Дарси в собственном инвалидном кресле с лошадиной головой. Я раздражаюсь смехом. Какой креативный способ вывести на сцену лошадей. «Я Сибил Лудингтон», — сообщает Дарси. Мне всего 16, но я проскакала ночью 65 километров в одиночку, чтобы предупредить колонистов в Коннектикуте». Карли вынуждена попросить Дарси и Умберто сосредоточиться на сцене. Они слишком увлечены тем, что носятся туда-сюда в инвалидных креслах, соперничая друг с другом, и пропускают вступление к своему музыкальному номеру. На этой неделе я говорил с Умберто и переписывался с ним ежедневно, и хоть бы раз он упомянул о том, что в пьесе требуется петь. Сила его голоса застает меня врасплох. Он низкий и мощный, и когда Умберто с Дарси гармонично поют хором, у меня по спине аж мурашки бегут. Умберто — настоящий ниндзя, полон сюрпризов. Карли разрешает всем сделать 10-минутный перерыв, и я подлетаю к ней. «Когда это превратилось в мюзикл?» — крика шепчу я. «Единственное, что может быть хуже чтения любовных писем, это пение любовных писем. Ты специально мне не сказала?» На лице Карли медленно проступает улыбка. Мэтт, Умберто и я подумали, что это будет приятный сюрприз. Мысль о том, что у моих друзей как-то вылупился план заставить меня петь перед всей школой, лишает меня дара речи. И когда эта Карли стала одной из тех, кто творит пакости у меня за спиной? Я подпрыгиваю, когда Карли берет меня за руку. «Ты не обязан участвовать в пьесе, если не хочешь. Ты же знаешь это, верно?» Я в ужасе от мысли, что кто-то может увидеть, как Карли трогает меня, но еще ко мне возвращается уверенность в том, что пусть даже она что-то замышляла втайне от меня, в глубине души она по-прежнему на моей стороне. «Я в деле», — говорю я. «Кажется, ты и твоя труппа наслаждаетесь процессом». «Похоже, Мэтт и Умберто должны мне по доллару», — замечает Карли. «Я же говорила им, что ты согласишься». «Что-что? Мне казалось, я действую непредсказуемо». Карли дует в свисток, который висит у нее на шее, призывая всех ко вниманию. «Эта девчонка в 500 раз сообразительнее остальных в нашей команде. Без вопросов».